Глава 7. Здоровье. Медицинское страхование. Медицинское страхование бывает обязательным и добровольным. За обязательное отвечает работодатель, ежемесячно платя взносы в фонд обязательного медицинского страхования. ФОМС. Именно ФОМС финансирует программу дополнительного лекарственного обеспечения и отвечает за программу госгарантии бесплатной медицинской помощи. На интернет-портале организации можно найти список больниц и поликлиник, которые входят в систему ОМС. Но вот как это реализуется на практике, уже совсем другой вопрос. Поэтому каждый, кто заботится о своем здоровье, старается купить полис добровольного медицинского страхования. Добровольное медицинское страхование. Добровольное медицинское страхование, как следует из его названия, человек покупает сам. А зачем оно нужно? Спросит абсолютно здоровый человек и окажется неправ. Последний раз я болел гриппом. Было это 4 года назад. Но вот недавно, будучи незастрахованным, заработал межреберную невралгию. Правда, сначала диагноз был неочевиден даже специалисту. В хорошей платной поликлинике и само учреждение, и отдельные его специалисты вызывали у меня доверие. Терапевт первым делом отправил меня к кардиологам. В итоге мне пришлось сдать кровь на анализ, сделать ЭКГ и эхо сердца, прежде чем были исключены проблемы с пламенным мотором. А терапевт сказал натираться звездочкой и теплее одеваться. Обошелся мне этот визит с незатейливым рецептом лечения в 9000 рублей. Немного ли для болезни, которую посоветовали лечить мазью за 10 рублей? Именно в такую сумму мне обошелся бы полис ДМС. То есть один подобный поход к врачу в год оправдывает приобретение полиса. Конечно, это не реклама страховых компаний, но для себя определенные выводы я сделал. По статистике, добровольную медицинскую страховку покупают примерно 15% россиян. Продают их как специализирующиеся только на этом виде деятельности страховщики, так и все крупные страховые компании. Полис стоит от 8 тысяч рублей. Конкретная сумма зависит от количества предоставляемых услуг и следующих факторов. Состав медицинских учреждений, предоставляющих медицинские услуги. Перечень медицинских услуг, включенных в программу страхования. Количество застрахованных по полису ДМС. Наличие у застрахованного хронических заболеваний. Возраст застрахованного. Страховые компании обычно предлагают несколько видов страховых программ. Амбулаторно-поликлинического и стационарного обслуживания, альтернативной стоматологии, сетевого медицинского обслуживания, альтернативной экстренной помощи, программы с личным врачом и так далее. Такие программы включают в себя разные виды медицинской помощи. Амбулаторно-поликлиническая помощь, гинекология, кардиология, урология, хирургия, офтальмология, отоларингология, терапия и другие. А также лабораторная, лучевая и другие виды диагностики. Транспортировка и лечение в медицинских центрах, стационар. Скорая и неотложная медицинская помощь, круглосуточная диспетчерская помощь, ведение беременности и родовспоможение, стоматологическая помощь и многое другое. На что следует обратить внимание? Перечень специалистов и отсутствие наличия ограничений по их посещению. Он может варьироваться в зависимости от лечебного учреждения, выбранного в качестве базы к программе, а также ограничений самой программы. Диагностические исследования, предусмотренные в рамках договора страхования, также могут быть самыми разнообразными. Так, например, лабораторная диагностика дополнительно может включать некоторые виды гормональных и иммунологических анализов, микробиологические анализы и так далее. В ряде поликлиник возможны только биохимические и общеклинические исследования. Существуют программы, которые предполагают диагностику с ограничениями, например, компьютерная томография, один раз в течение срока страхования, либо отсутствуют. рентгенодиагностика и ультразвуковая диагностика в полном объеме. Лечебные процедуры, предполагаемые на базе конкретного лечебного учреждения, могут включать в себя массаж, лечебную физкультуру, мануальную терапию, рефлексотерапию и так далее. Некоторые лечебные учреждения предлагают водолечебную гимнастику, лечебную сауну, солярий. В рамках страховой программы обычно предусмотрены ограничения по количеству этих лечебных процедур. Стоматология. Обычно предлагается без косметологии и протезирования. В программу может входить использование светоутверждаемых пломб для 12 передних зубов, снятие зубных отложений, камня, лечение острых состояний пародонта, покрытие зубов лаком при гиперэстензии твердых тканей зубов. Но программа может быть и предельно сжатой. Использование химиоутверждаемых пломбировочных материалов без импортных анестетиков, лечение острых состояний пародонта и так далее. Семейный доктор – это одна из разновидностей программы добровольного медицинского страхования. Ее главное преимущество состоит в том, что всех членов семьи на протяжении всего срока страхования лечит один врач. Он знает обо всех болезнях каждого из домашних. Пожалуй, семейный доктор особенно подходит семьям, в которых есть новорожденный. Тогда врач имеет возможность наблюдать малыша с самого рождения. А родителям, кстати, нет никакой необходимости посещать поликлиники, так как семейный доктор всегда приходит домой сам. Крупные страховые компании часто разделяют страховые программы «семейный доктор» в зависимости от того, кому прежде всего понадобится медицинская помощь – маленькому ребенку, школьнику, всей семье или бабушкам-дедушкам. От этого зависит и цена полиса. Но в любом случае для всех, кто попадает в программу страхования, составляется индивидуальная программа наблюдения. Доктор всегда доступен по мобильному телефону для консультаций и, кстати, привозит лекарства с собой. Налоговый вычет при лечении или добровольном медицинском страховании. В настоящее время существуют 4 основных налоговых вычета. 2 из них – на лечение и добровольное медицинское страхование. Конечно, те, за чью страховку платит работодатель, никаких льгот не получат, но вот те, кто купил полис сам, могут вернуть часть потраченных денег. Однако следует помнить, что, как и в вычетах на недвижимость и обучение, сумма медицинского вычета тоже имеет ограничения. Официально звучит это так. Общая сумма социального налогового вычета, предусмотренная пунктом 3 статьи 219 Налогового кодекса, не может превышать 50 тысяч рублей в год на одного члена семьи. То есть, если стоимость полиса ДМС превышает 50 тысяч рублей, рассчитывается он все равно исходя из этой суммы. Получается 50 тысяч умножить на 13% равно 6500. Эта сумма 6500 рублей и есть максимальный размер вычета. По такой же схеме можно компенсировать расходы на лечение, только рассчитывать вычет нужно исходя из суммы в 38 тысяч рублей. 38 тысяч рублей умножить на 13% равно 4940. Учитывают деньги, потраченные на лечение, свое, супруги, родителей, несовершеннолетних детей и на медикаменты, назначенные врачом и приобретенные за счет собственных средств. Для получения денег из бюджета необходимо подать в налоговую инспекцию по месту жительства налоговую декларацию с приложениями. Заявление о применении социального налогового вычета и заявление о перечислении излишне уплаченного налога на счет налогоплательщика. Для ДМС также понадобятся копии договора и платежных документов, подтверждающих уплату страховых взносов. Бесплатные медицинские услуги. В России давно уже стало расхожим выражение «лечиться даром, даром лечиться». Но в последнее время даже лечиться даром становится все труднее. Подарки и подношения докторам давно вошли в норму, С одной стороны, это понятно. Медики тоже люди, у них тоже есть семьи, и их надо кормить. С другой, государство обязано и формально обеспечивает определенный набор бесплатных медицинских услуг. Но реально, пожалуй, абсолютно бесплатно можно вызвать только скорую медицинскую помощь. Вызвать, а уже за саму помощь частенько приходится платить. Конечно, это скорее исключение, но даже единичного, но ставшего известным случая, когда медик берет деньги или отказывает в помощи, достаточно, чтобы обо всей отрасли сложилось негативное мнение. Все мы имеем право лечиться бесплатно только в тех лечебных учреждениях, которые входят в систему обязательного медицинского страхования. К ней не относятся институты и клиники, которые финансируются из федерального бюджета. К огромному сожалению, четкого универсального списка бесплатных медицинских услуг доступными способами разыскать не удалось. Региональные власти часто сами принимают или расширяют установленные государством требования, и наверняка где-то в глубинах федерального ведомства такой список существует. Но, например, интернет-портал Министерства здравоохранения и социального развития – самый доступный способ узнать о своих правах в этой сфере, никаких сведений об этом не дает. Зато приводит очень много нормативных актов с подушевым распределением средств. Скорее всего, список обязательных бесплатных медицинских услуг выглядит так. Скорая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни или здоровью, вызванных внезапными заболеваниями, обострениями хронических заболеваний, несчастными случаями, травмами, отравлениями, осложнениями беременности и при родах. Амбулаторно-поликлиническая помощь, включая проведение мероприятий по профилактике, диагностике и лечению заболеваний как в поликлинике, так и на дому, а также в дневных стационарах и стационарах на дому, амбулаторно-поликлинических учреждений, стационарная помощь при острых заболеваниях, обострениях хронических болезней, отравлениях и травмах, требующих интенсивной терапии, круглосуточного медицинского наблюдения и изоляции по эпидемиологическим показаниям, при патологии беременности, родах и абортах, при плановой госпитализации для проведения лечения и реабилитации. Кроме того, при оказании скорой медицинской и стационарной помощи осуществляется бесплатная лекарственная помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все эти услуги обязаны оказываться бесплатно. В противном случае о самоуправстве врача имеет смысл сообщить государственные органы власти и общественные организации, и, конечно же, в суд. Ежегодно в России на докторов поступает около 1,3 миллиона жалоб. Суды рассматривают в среднем 800 судебных исков к учреждениям системы обязательного медицинского страхования. Из них заканчиваются судебными решениями 380. Пациенты выигрывают 2/3. Вопрос с платными, бесплатными услугами стоит до сих пор только потому, что мы сами не идем и не жалуемся на взорвавшегося медика. С одной стороны, это понятно. Проще заплатить и получить помощь, с другой, если не будем жаловаться, так и будем платить за то, за что с нас уже взяли деньги в виде налогов. А доктор, ну не единственный же это медик. Материнский капитал. Пожалуй, это самая обсуждаемая околомедицинская тема последнего времени. Официальное зарождение или усыновление не первого ребенка после 31 декабря 2006 года государство обещает наградить родителей деньгами. Это и есть так называемый материнский семейный капитал. Средства на выплату выделяются Пенсионному фонду РФ за счет федерального бюджета. Сейчас размер материнского капитала составляет 267 500 рублей. Но это не живые деньги, а специальный сертификат, использовать который можно только на три цели – покупку жилья, оплату образования или формирование пенсии матери. Причем не сразу, а только по истечении 3 лет со дня рождения ребенка. Конечно, за это время из-за инфляции рыночная цена капитала изменится, поэтому чиновники предусмотрели индексацию размера материнского капитала. Сумма должна ежегодно пересматриваться с учетом темпов роста инфляции, и новая величина будет прописана в законе о федеральном бюджете на соответствующий год. Если материнский капитал используется по частям, недоиспользованная часть тоже индексируется. Сколько раз семья может получить материнский капитал? Тут ситуация, конечно, странная. Рождаемость нам повышать надо, но без фанатизма. Не более 2 детей на семью. Только так можно истолковать решение выдавать материнский капитал исключительно на 2-го ребенка. То есть выдается материнский капитал единожды. Конечно, количество семей с 3 детьми и больше у нас минимально, но их тем более нужно поддерживать или нет. Мало того, если женщина, уже имеющая 1 ребенка, рожает двойню, то материнский капитал положен только на 1 из близнецов. Вот так и живем. Что нужно сделать, чтобы получить сертификат на материнский капитал? В любое время после рождения ребенка нужно подать заявление в территориальное отделение Пенсионного фонда РФ. К заявлению следует приложить оригиналы или нотариально заверенные копии паспорта и свидетельства о рождении детей. При этом все дети должны быть вписаны в паспорт матери, а в свидетельстве о рождении малыша необходима отметка, удостоверяющая, что он гражданин России. В течение месяца сотрудники ПФР будут проверять документы. В это время они могут запрашивать дополнительную информацию из других источников – роддома, ЗАГСа и прочее. Если все в порядке, то по адресу проживания в 5-дневный срок должно быть отправлено уведомление. После этого можно получить сертификат в том же отделении ПФР. Важно знать следующее. Иногда сотрудники фонда просят предоставить больше документов, как они сами говорят, для подстраховки. Например, в тех случаях, если у матери и обоих ее детей разные фамилии. Отцу, усыновителю, опекуну, которые хотят получить медицинский капитал, придется представить дополнительные документы, которые подтвердят смерть матери, документы о лишении родительских прав и тому подобное. Сотрудники фонда не вправе отказать в приеме заявления на основании того, что не предоставлены какие-либо дополнительные документы, необходимость которых не следует из постановления номер 873 от 30 декабря 2006. Когда и на что можно потратить средства материнского капитала? Как уже отмечалось, средства сертификата можно использовать в следующих целях: приобретение или строительство жилья на территории РФ, в том числе в качестве взноса по ипотечному кредиту, оплата обучения 1 ребенка или нескольких детей, формирование накопительной части трудовой пенсии матери. При этом материнский капитал не обязательно целиком тратить только на что-то одно. Можно расходовать деньги по частям на разные нужды. Чтобы начать расходовать средства, распорядитель капитала должен написать заявление о том, на какие цели и в каком размере он хочет потратить материнский капитал. Заявление о распоряжении средствами капитала можно подать не ранее, чем по истечении 2 лет и 6 месяцев со дня рождения или усыновления ребенка. По закону есть 2 крайних срока для подачи заявления – до 1 мая и до 1 октября. Если вы подаете заявление до 1 мая, то сможете потратить материнский капитал во 2-м полугодии, то есть начиная с 1 июля того же года. Если заявление будет подано в период со 2 мая до 1 октября, то капиталом можно будет распоряжаться в 1-м полугодии следующего года. Получается, что те мамы, у которых дети родились в начале 2007 года, смогут воспользоваться материнским капиталом только в 1-м полугодии 2010 года. Для этого им нужно подать заявление до 1 октября 2009 года. как приобрести жилье за счет материнского капитала. Конечно, в большинстве случаев суммы в 250 тысяч рублей хватит лишь на оплату части стоимости жилья. Тем не менее, семья может потратить капитал на оплату квартиры или доли в ней, или на строительство дома. Деньги можно направить на погашение ипотечного кредита или же внести как первоначальный взнос для его получения. Но важно понимать, материнский капитал не гарантия положительного решения банка о выдаче кредита. Обязательно потребуется подтверждение стабильного дохода семьи. Средства материнского капитала нельзя потратить на ремонт квартиры. Зато материнский капитал можно использовать для погашения ранее взятого ипотечного кредита. При этом не имеет значения, на кого он оформлен – на мужа или жену. Главное, чтобы брак был зарегистрирован официально. Кроме того, в законе сказано, что жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского капитала, должно быть оформлено в общую собственность родителей, детей и других членов семьи. Если же квартира зарегистрирована только на отца, и ни мать, ни ребенок доли в этом жилье не имеют, то направить материнский капитал на погашение кредита будет нельзя. Как потратить материнский капитал на образование детей? Не обязательно оплачивать обучение именно того ребенка, в связи с рождением которого был получен материнский капитал. Мать, отец или опекун могут решить оплатить обучение, например, старшего ребенка в семье. Можно потратить деньги на оплату обучения нескольких детей в любом образовательном учреждении, которое имеет право оказывать соответствующие услуги и находиться на территории РФ. Это могут быть и школа, и колледж, и вуз. Надо ли платить налоги с материнского капитала? Материнский капитал не облагается НДФЛ. Об этом четко сказано в пункте 34 статьи 217 Налогового кодекса РФ. Эту норму в главу 23 внес федеральный закон от 5 декабря 2006 номер 208 ФЗ. При этом воспользоваться имущественным и социальным вычетом на эту сумму, которая потрачена из средств материнского капитала на жилье или обучение, тоже нельзя. Такими положениями с 1 января дополнены статьи 219 и 220 Налогового кодекса РФ.